Модуляция 18. Жорж Бизе, 1838-1875 годы жизни. Посмотрите на годы жизни Жоржа Бизе. Да-да, он один из них. Он прожил 37 лет. Всего 37 лет. А кто же они? Под ними я имею в виду Моцарта, 1756-1791 годы, прожил 36 лет. Пушкина, 1799-1837 годы, прожил 37 лет. Рафаэля, 1485-1520 годы жизни, умер в день своего рождения, 37. Байрона, 1788-1824 годы жизни, прожил 36 лет. Бизе один из них не только потому, что он, как и они, не смог пересечь роковую цифру 37, но еще и потому, что степень его одаренности такова же, как у Моцарта, Пушкина, Рафаэля, Байрона. Вопрос в одном. Почему Бизе не оставил так же много шедевров, как Моцарт или Рафаэль? И здесь речь идет не о степени одаренности, а лишь о темпах развития. Если бы Бетховен умер в возрасте Моцарта, то его имя не значило бы так много, как сейчас. Ведь в 30-летнем возрасте Бетховен перечеркивает все, что он сделал до этого, и начинает отсчет сначала. Ни Моцарт, ни Рафаэль, ни Байрон не могли позволить себе такую роскошь, ибо в этом случае им осталось бы на творчество 6-7 лет. Трагедия Бизе в том, что у него не получилось, и на великое творчество остался один год. Все, что невероятное Бизе делал первые 36 лет, было подготовкой к величайшему творчеству. Ничего не скажешь. Замечательная подготовка. Результат оказался феноменальным. Опера «Кармен». Этому композитору я собираюсь уделить немало внимания в следующей книге, ибо трагический провал первой постановки «Кармен» и последовавшая за этим совершенно нелепая смерть совсем еще молодого Бизе — одна из самых мистических историй в мировом искусстве. Но если я сейчас этим займусь, то книга уйдет совсем другое, детективное русло. Однако я считал и считаю, что с точки зрения всех слагаемых «Кармен» — самая совершенная опера во всем оперном искусстве. Любители и знатоки оперы могут, читая это, недоуменно покачать головами, упрекнуть в категоричности суждений. Да, опера, безусловно, замечательная, даже гениальная, но сказать так безапелляционно «лучшее в мировом искусстве» столь категоричным быть нельзя. Во-первых, за такие высказывания их автора, то есть меня, убьют вагнерианцы. Они-то точно знают, что нет Бога, кроме Вагнера. Но даже если вагнерианцы пожалеют, то куда уйти от итальянцев, которые ни на секунду не сомневаются в том, что подлинная опера писалась только в Италии. И после Верди, Беллини, Доницетти, Пуччини в опере ничего сделать уже невозможно. А Борис Годунов? Как мог человек, только что так писавший о Мусоргском и его картинках с выставки, отдать предпочтение композитору и музыке совсем иного склада? Я бесконечно люблю оперу Мусоргского «Борис Годунов», но хочу еще раз вернуться к моей оценке оперы Жоржа Бизе. С точки зрения всех слагаемых, «Кармен» — самая совершенная опера во всем оперном искусстве. Это в свое время сразу понял Петр Ильич Чайковский. И все-таки собираю всю свою силу воли, чтобы прервать самого себя в рассуждениях о «Кармен», дабы закончить книгу.